Теперь можно было рассматривать полис без помех. Высокий мост, по которому ехал мой поезд, изгибался на уровне пятых этажей высотных домов. Зеркальные стекла отражали солнечный свет, и казалось, будто меня преследуют сразу десятки солнечных дисков. Величественно проплыло 60-уровневое здание корпорации «Зевс», похожее на гигантский мраморный конус или гору, возвышающуюся над городом. Его было видно издалека. Днем оно сияло полированным мрамором колонн и тремя золотыми молниями на крыше. В темное время суток фасад озаряла яркая подсветка. На всех уровнях города зеленели деревья, растущие на террасах парков. Они казались висящими в воздухе, как изумрудные облака. На переднее сиденье рядом со мной опустилась пожилая дама в компании упитанного белого лохматого пса неизвестной породы. Он скромно устроился на полу и многозначительно поглядывал на меня из-за тяжелого занавеса ее юбки. Казалось, еще немного, и он заговорит, впрочем, это бы меня не удивило. «Простите, молодой человек, вы на остров?» С достоинством осведомилась дама, величаво поворачивая в мою сторону голову с замысловатым узлом прически. В реальном мире давно никто не боялся заговаривать с незнакомцами на улицах, в любое время дня и ночи приглашать в свои компании или идти в чужие. Можно было не страшиться остаться одному ни в праздники, ни в будни. «Да, на остров». «Хочу предупредить», — произнесла она многозначительно, — «сегодня там будет очень много народу. День, когда многие процедуры со скидками. Можете не попасть». «Благодарю за предупреждение, но я рискну». Тот самый остров, место, куда меня вызвали столь поспешно и строго, находилось в паре километров от города. Мост, соединяющий его с берегом, длинной серебряной стрелой летел над заливом. Мощные тросы его арок натягивались стальными струнами. Штормило, как всегда осенью, и редкие проблески солнца играли на волнах, бьющихся о мраморную набережную. «Вы тоже в центр?» — спросил я попутчицу. «Не сегодня», — улыбнулась она царственно. «Но я бываю там. Процедура омоложения однократна, мне ее уже не повторить, так что приходится ездить на косметологические сеансы». «Впрочем, вы еще слишком молоды, чтобы думать об этом». Я улыбнулся в ответ. Мой возраст был не меньше, чем у нее. Феликс настоял, чтобы я оплатил из наших с ним немалых доходов генную модификацию. 3 курса за 1 раз, 3x по 40. У меня в запасе было 120 лет молодости, у моего учителя 200. Только они ему не пригодились. Поезд остановился на первой станции острова. Я поднялся, дама попрощалась со мной элегантным наклоном головы и вновь устремила взгляд на пейзаж за панорамным стеклом. Ее пес проводил меня выразительной ухмылкой во всю морду. Двери, реагирующие на движение, закрылись, и автоматический поезд умчался дальше. На платформе, кроме меня, остались еще несколько человек. Похоже, они были здесь в первый раз. Ёжась от порывов ветра, проносящегося над морем, все поспешили к стеклянным щитам, ограждающим станцию, чтобы полюбоваться на залив, широким кольцом взрезающий землю, и сделать несколько снимков на его фоне. Проигнорировав лифт, я пошел к лестнице, ведущей на нижний уровень. Все пространство острова занимал огромный оздоровительный центр. Белые здания, окруженные рощами и озерами, полоса пляжей с желтым песком, 2 небольших стадиона. За то время, что меня здесь не было, ничего особо не переменилось. Мостик в вечность, каким всегда представлялось мне это место, не мог изменить какой-то жалкий 10 лет. Огромный общий холл центрального корпуса с массивными колоннами и зеркальным полом в первое мгновение ошеломлял неподготовленного посетителя. Статуи Акесо, исцелительницы, Амина, отвратителя болезней, врачевателя Ятра, прекрасной воительницы Панакеи, Эпионы, облегчающей боль, и Гигеи, богини здоровья, кормящей змею из чаши, стояли в арках второго яруса, и лучи осеннего солнца окружали их золотыми ореолами. Оздоровительный центр был построен на месте древнейших терм полиса, возведенных еще Веспасианом. Вернее, древнейшие термы бережно отреставрировали, сохранив монументальную величественность и усовершенствовав систему подачи, сброса и очистки воды. Очередь, несмотря на предупреждение дамы с собакой, оказалась совсем небольшой. Несколько мужчин в возрасте солидно обсуждали у стойки понижение цен на автомобили марки «Титан». Три молодые женщины пролистывали каталог в роскошном золотом переплете с услугами центра. С веселым визгом носились дети, как по льду катаясь по мраморным полам. Один из мальчишек, самый маленький, врезался в меня с разгона, словно в дерево. Удержал равновесие, поднял голову с недоумением, посмотрел на препятствия, возникшие на дороге, уставился в мое лицо и нахмурился, будто пытаясь вспомнить что-то давно забытое. А затем его светлые брови начали приподниматься, бледно-голубые глаза распахнулись испуганно, рот округлился, и, завопив от ужаса, мальчишка бросился прочь. «Опять детей пугаешь?» — прозвучал у меня за спиной знакомый насмешливый голос, искрящийся радостью.